Он нажимал на педаль. Из-под пола поднимался тот самый крохотный столик, сервированный золотой посудой на двоих. Поднимался под звуки минуэта. Да, вы должны это помнить, ведь именно там был ваш ужин с королевой, совершенно справедливо казненной нашим народом. И вы тогда сидели на этих стульях. Именно так, гражданин Фуше. Они не только изящны, они удобны. Овальная спинка. Хорошо было сидеть. Впрочем, граф Ферзен должен помнить их еще лучше. Он не раз ужинал с королевой в этом кабинете и оттого, согласно донесению, совершенно обезумел от гнева, когда узнал, что ее мебель продавалась на аукционе, причем особенно бесновался, когда узнал, что стулья купили вы. Его первый визит к вам я ожидаю уже сегодня. Только не делайте вид, что изумлены. Он предупредил вас вчера письмом, которое принес слуга его любовницы, в 3:15 пополудни. Но я уверен, что дело не в мебели. По моим данным, на этот раз вы будете играть со смертью. Граф отчего-то помешан на месте вам. Он живет этим. А человек он отчаянный, так что я предлагаю на время оставить вашего слугу у нас, а вместо него подселить сюда надежного человека, который сумеет оградить вас. Я предпочту своего слугу. Меня уже пытались убить, и не один раз. Я знаю, как себя защитить. Понимаю. Вы тоже что-то задумали. Во всяком случае, вчера ваш слуга отнес записку некоему маркизу де Саду, проживающему, точнее, ютящемуся ныне у своей сожительницы на чертаке. Вы ничего не хотите мне рассказать? Бомарше молчал. Ну что ж, будем догадываться сами. А стулья и впрямь хороши. Неужели вы собираетесь восстановить прежнее великолепие вашего дома? Оттого и купили мебель королевы? Ну что вы! Тогда это стоило мне... Я залез в такие долги, а сейчас и думать невозможно. И тем не менее вы пытаетесь. Вы попросили денег у американцев. Я всего лишь попросил их вернуть долг. Но это... Самый скупой народ в мире. Я помогал им. Сделал все, чтобы наш последний король поддержал их. На свои средства отправлял в Америку корабли с мортирами. Они задолжали мне без малого 2 миллиона. 1,983,000 золотом, уточнил гражданин Фуше. Что толку? Бомарше был в ярости. После всех побед... Когда они получили независимость, я был уверен, Америка со мной рассчитается. Ничего подобного. Как странно. Прежде Бомарше умел выгодно вкладывать деньги. И тут я первым сообразил. Поверьте, это будет очень богатая страна. Но пока ничего, ни гроша. Я пытаюсь усовестить этих людей. Вы... С вашим умом всерьез призываете их отдать деньги нищему Бомарше? Неужели вы забыли, что деньги отдают только богатым? Я говорю о вашем послании американскому народу. — Да, — несколько сконфуженно сказал Бомарше. — Отправил? — Отправил. Вот глупость. 16 апреля в 2 часа дня, если быть точным, полиция сообщила об этом тотчас же. «Американцы, я не получил от вас ни гроша при жизни. Я умираю вашим кредитором. Я завещаю вам в наследство мою дочь, чтобы вы дали ей в приданое то, что вы должны мне. Подайте же милостыню вашему другу». «Конечно, глупость. И тон, на мой вкус, несколько не ваш. Но не в этом дело. Меня очень взволновали слова «я». Умираю. Не скрою, в какой-то мере они послужили причиной моего прихода. Бомарше засмеялся. Я умираю Это образ, всего лишь. Я стараюсь думать именно так. Но, учитывая сегодняшний приход графа Ферзена и зная его мстительные намерения, я взволнован. Вам никак не следует умирать сегодня. Мне очень нравится ваше пожелание. И вообще не следует умирать до нашего соглашения. Позвольте, наконец, обратиться к цели моего посещения. Поверьте, несмотря на всяческое преклонение перед вами, я не смею ограничить вашу свободу и запрещать вам распорядиться, пусть даже легкомысленно, собственной жизнью. Но если... Фуше замолчал, молчал и Бомарше. Он уже понял. Если, — продолжал Фуше, — не дай бог, граф Ферзен окажется куда опаснее, чем вы предполагаете, и уже сегодня вы расстанетесь с нашим столь несовершенным миром, то смею ли я попросить вас... Он опять остановился, будто в нерешительности. — Мужайтесь, гражданин Фуше, и будьте бесстрашны, как... Бомарше засмеялся. — Не знаю, как сказать лучше. Как всегда или как никогда? Гражданин Фуше был глух к издевкам. Он продолжил. — Республика и лично я. Мы будем безмерно вам благодарны, коли вы не сочтете за труд и составите некое завещание. Речь идет о вашем архиве, о документах, находящихся в вашем владении. Как следует из вашего досье, вы были секретным агентом Людовика XV и продолжали этим заниматься при казненном нации Людовике XVI. Головоломные интриги, которым Бомарше был причастен, мне, конечно же, любопытны, но сейчас меня особенно занимают документы об одном гражданине, которым я просто обязан заинтересоваться, вступая в должность руководителя полиции. Здесь Фуше сделал значительную паузу, но лицо Бомарше оставалось безмятежным, и Фуше продолжил. — Как вы уже поняли, я говорю о том гражданине, с которым вы встретились уже после революции, во время побега королевской семьи. На лице гражданина Бомарше отразилось совершеннейшее недоумение. Фуше улыбнулся. — Вы хотите сказать, что попросту не понимаете, о чем и, главное, о ком я говорю? — Именно. Именно, гражданин. И у меня нет никаких особенных бумаг, которые могли бы быть полезны республике.